Глава третья. За ужином Рина узнала, что ее новые знакомые — кайтеры. Они приехали в Горный Алтай, чтобы половить ветер в долине у лесной короны. Это излюбленное место кайтсерферов, потому что на Алтае не везде можно найти такие комфортные условия для проживания по хорошей цене, как в домиках на территории отеля. Женя, Даша и Юля остановились в домике номер 6, что стоял ближе всех к крутому спуску горы. Рина могла бы назвать его обрывом, будь он чуть круче. Ребята спросили, от чего она лечится, но Рина не смогла признаться и соврала, что ее проблема в сигаретах. Много вопросов ей не задавали, зато пригласили вечером посидеть с ними, обещали угостить вином. Она помнила, что в номере у нее есть алкоголь, но его критически мало, так что отказаться от угощения казалось глупостью. Конечно, пить надо бросать, если этот Крайст и правда такой мастер, ему не составит труда отучить ее. В противном случае непонятно, за что родители столько заплатили. Успокаивая себя подобными мыслями, Рина шла с новыми знакомыми к шестому домику. Женя увлеченно рассказывал о горах. Оказывается, он бывал в лесной короне почти каждый год. Не только зимой, но и летом. Летом тут можно ходить в долину с туристическими группами и купаться в горном озере. Юля не слушала его и шла поодаль, задрав голову вверх, любуясь звездами. Рина тоже посмотрела на небо и замерла. Миллионы звезд отвечали искрящемуся снегу холодным светом, рассыпчатый Млечный Путь пересекал небосвод, словно мазок акварели, захватывая соседние звездочки. Летел по своей траектории спутник. Рина позабыла про холод и радостно заулыбалась. Указывая пальцем вверх, она оглянулась и встретилась с веселым взглядом Юли, которая улыбнулась в ответ и кивнула. Мол, я тоже вижу. Женя с Дашей просто шли вперед, рассматривая ели вдалеке. А Рине уже не хотелось двигаться. Но Юля махнула рукой, зовя за собой, и она послушалась, чтобы не оставаться одной ночью, пусть и в компании звездного неба. К домику пришли скоро. Он представлял собой двухэтажную постройку, как на картинках в пабликах про путешествия, что отлично сочеталось с общим стилем лесной короны. Женя галантно придержал перед дамами дверь и вошел следом. «Освежились!» — потирая с мороза руки, сказал он. «Я подкину дров в печку!» А вы, девчонки, скидывайте кафтаны и доставайте вино». Он принялся возиться с дровами, девушки искали бокалы, а у Рины появилось время, чтобы осмотреться. Домик имел простенькое убранство, не больше, чем нужно бюджетному туристу-спортсмену. В одном углу мини-кухонька с умывальником, электрической плиткой и небольшим навесным шкафом для посуды, а в другом, на удивление, большой угловой диван, расположенный так, чтобы можно было греться у печки. Обычной буржуйки, по сути, разве что крепкой, блестящей, и новенькой. Сбоку находилась головокружительная лестница на второй этаж, точнее, в мансарду. Что было там, Рина не могла увидеть. Она скинула куртку и присела на диван, наблюдая за действиями Жени. Он растапливал печку ловко, сразу видно, делал это не в первый раз. В его движениях чувствовалась уверенность, и Рина даже на несколько секунд впала в подобие транса, засмотревшись, пока кто-то из девушек не произнес победное «Нашла! Сегодня у нас красная полусладкая!» Как раз то, что нужно в честь знакомства. Наконец, они вчетвером уселись на диван у печки. Если поначалу Рина ежилась от холода, то теперь приятное потрескивание дров и постепенно распространяющееся по домику тепло согрели ее. Женя откупорил бутылку вина и разлил напиток в простые алюминиевые кружки. Он сказал, что так романтичнее, и Рина была согласна, хотя подозревала, что ничего другого просто нет. «За знакомство!» Женя поднял кружку, салютуя девушкам. «За знакомство», — повторила Рина и чокнулась по очереди со всеми. Кружки забавно звякнули. Рина сделала несколько больших глотков и из-под тишка взглянула на остальных. На нее не обращали внимания. Тогда она допила вино и поставила кружку на кофейный столик у дивана. Женя тут же налил по новой. «Что, в горле пересохло?» Он усмехнулся. «Да, еду пересолили». Обе девушки хихикнули, и Даша доброжелательно сказала. «Не парься. Видела бы ты, как Юлька вчера напилась. Выпила на голодный желудок полный стакан вермута. Тут такое было». Юля засмущалась и весело щелкнула подругу по лбу. «Тебе никакой секрет нельзя доверить». Даша звонко рассмеялась. «Так это был секрет? А я думала, весь отель слышал, как ты хочешь». «Стоп!» Женя примирительно поднял ладони кверху. «Сейчас Рина подумает, что мы психи какие-то. А ведь это она тут лечится, не мы. Хотите, я расскажу вам мистическую тайну этого места?» Девушки тут же замолчали и горящими от интереса глазами уставились на друга. Рина тоже замерла в ожидании, хотя не отказалась бы услышать, чего так громко хотела вчера пьяная Юля. Она уже чувствовала, как к щекам приливает тепло от печки и выпитого вина. Отхлебнула из кружки еще глоток. «Рассказывай», — согласилась Даша. Никто не возражал. Женя по очереди глянул на всех девушек и отставил кружку в сторону. «Видели здешнего директора?» Его голос стал более глухим. «Нет». «Данила?» — спросила Рина, припоминая мужчину с жутким шрамом на лице. Женя отмахнулся. «Нет, это управляющий. Я про директора. Сергей Лисовой — большая шишка в здешнем турбизнесе». Все снова покачали головами. Женя вздохнул. «Ну, еще увидите. Он часто здесь бывает. Его трудно спутать с кем-то. Холёный такой мужик в костюмчиках с иголочки. На нем даже свитер смотрится, как на манекене. Так вот, с виду он правильный. А знаете, что было прошлой зимой? Его красавицу-жену убили. И угадаете, кто был первым подозреваемым?» Юля тихонько ахнула, прикрывая рот рукой. «Правда?» Рина представила себе успешного бизнесмена, который решил убить собственную жену. Воображение сразу же нарисовало киношный образ богатого злодея в черном костюме, наставляющего пистолет на беззащитную женщину. В кино все показывают красиво. На деле же таким женщинам приходится гораздо хуже. «Да», — ответил Женя и отпил вина. «Я здесь был. Мы с парнями решили приехать на выходные. И Вероника тут находилась». Даша откинулась на диване. «Это кто?» Женя пожал плечами. «Кто-кто? Вероника Лисовая, покойная. Они с мужем раньше постоянно тут пропадали. А потом она исчезла. И наш небезызвестный управляющий обнаружил, что в третьем домике погром и кровь повсюду. Вызвали полицию, те сразу экспертизу. Это была ее кровь. Столько, что точно не выжить. А тело не нашли». Юля удивленно заморгала. «Так она пропала? Или ее убили? И что, прямо в третьем домике?» Женя закатил глаза. «А ты думаешь, почему везде живут, а в нем нет? Он закрыт с тех пор. Веронику так и не нашли. И Лисовой распорядился, чтобы там ничего не трогали. То ли горюет, то ли прячет что-то». Рина допила свое вино и нагнулась, чтобы поставить пустую кружку на столик. «Что-то ты присочиняешь», — сказала она тихо. Ей хотелось, чтобы место, где предстояло избавиться от призраков прошлого, хотя бы подходило для этого. Женя издал короткий смешок и посмотрел на нее из-под лобья. «Если бы я хотел произвести на вас впечатление, выбрал бы другую историю. Но вы хотели страшную. А самое страшное здесь — убийство невинной женщины. Правда, большой вопрос. Такой ли невинной, как всем казалось? Кто знает? Может, она сама себя как-то не так повела?» У Рины закружилась голова. Она встала и, покачнувшись, подошла к вешалке, чтобы взять свою куртку. «Ты куда?» — воскликнула Юля, подскакивая. «Так хорошо сидели!» Рина посмотрела на девушку туманным взглядом и не нашла ничего другого, кроме как сказать: «Очень спать захотела». Она вышла из домика, хлопнув дверью, и неожиданно согнулась пополам в приступе тошноты, но сдержалась. Выпрямившись, она зашагала в сторону отеля, покачиваясь от выпитого почти залпом спиртного и появившегося головокружения. Женя выбежал из домика следом за ней, на ходу надевая куртку, но Рина отмахнулась от него. «Не надо, Жень, я дойду». «Ты что? Я провожу. Тебе вино в голову ударило. Небось, не пила никогда толком». Рина снова отмахнулась и заявила уже громче, чтобы парень точно понял. «Я дойду». Женя ускорил шаг, но Рина уже почти перешла на бег. Последнее, чего ей хотелось, это говорить сейчас с кем-то. Она не маленькая и дойдет до номера сама. Уж на это она способна. «Да чем я тебя обидел?» Она не ответила, и он, наконец, отстал. Рина достала сигарету и закурила, закашлявшись от морозного воздуха. Когда убирала пачку обратно в задний карман джинсов, та выскользнула из замерзших пальцев и упала. Рина нагнулась, чтобы подобрать ее, а когда встала, взгляд уперся в один из треугольных домиков. Свет в окошках не горел. Присмотревшись, она заметила, что на двери висит огромный навесной замок. Табличка над окошком сообщала, что это дом номер 3. И что там произошло? Может, Женя все-таки соврал? Или рассказанная правда? Было жутко. От мысли, что совсем рядом директор отеля сохранил сцену убийства своей жены, к горлу подкатывал комок. Что-то необъяснимо притягивало Рину к этому месту и одновременно отталкивало. Ей вдруг показалось, что в черном провале окна мелькнул белый силуэт. Она отпрянула, но, оглянувшись, поняла, что это всего лишь свет фар, подъехавшего на стоянку автомобиля. Тряхнув головой, Рина выбросила окурок и пошла в сторону главного здания. Достаточно впечатлений для одного вечера. Все шло по накатанной. Отличный отель, могущественная природа, прекрасные виды и знакомство с веселой компанией. Но почему все должно так заканчиваться?